роз, ни тюльпаны и ни лилии. Протянул мне робко ты очень скромные цветы, но они такие милые. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет. Пусть не ярок их наряд, но так нежен аромат, в них весны очарование. Словно песенка без слов, словно первая любовь, словно первое свидание. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет. Не верю, что года гасят чувства иногда. У меня другое мнение. Верю, будешь каждый год, пусть хоть сотни лет пройдет, ты дарить мне дни весенние. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белые.